Глава вторая. Весь сочельник и ночь перед Рождеством провозилась с тортом. Уснула около 7 часов утра, а проснулась, как и полагается, в обед. Еле разлепила глаза и заставила себя встать. Итак, заказанный торт был объемным и многоярусным. А это значит, что собирать мне его нужно будет на месте около 2 часов, не меньше. Заказчики ждут его к 9 вечера. Соответственно, на месте мне нужно быть примерно в 6. Тогда все будет готово в срок. Значит, у меня есть 3 часа, чтобы съездить поздравить родных и малышку Софи, мою крестницу. Возможно, я даже успею сварить с мамой глинтвейн. Это недолго. Быстро собравшись и упаковав подарки, подхватила пакеты со сладостями и уехала. Примчалась обратно в начале 7-го. А это означало, что я уже опаздывала. Не переодеваясь, забрала коробки с частями торта, ингредиентами и всеми необходимыми кондитерскими штучками. Отнести в один заход не получилось, поэтому потратила на это еще 15 минут, осторожно сложив все в свою старенькую серебристую десятку. Уселась за руль и, силой выдохнув, завела двигатель. Пока машина прогревалась, я неторопливо забила в навигатор адрес, который еще вчера мне прислала Татьяна. Повезло, дом находился хоть и за городом, но недалеко от моего дома, поэтому доехала до места без пробок и относительно быстро. Остановилась перед воротами у въезда на территорию большого двухэтажного дома из сруба. Вышла из машины и, подойдя к двери, прижала палец к кнопке звонка. Разобравшись с охраной, мою машину впустили на территорию. Вся парковка была заставлена машинами, но я заметила одно свободное местечко возле самого забора и вырулила в его сторону. Там я точно никому не помешаю. Припарковалась и увидела шагающего ко мне высокого мужчину лет 45 в костюме и черном пуховике. Как только поставила машину на сигнализацию, он с очень серьезным выражением на лице пригласил в дом. Ступая аккуратно, чтобы не поскользнуться, проследовала за ним. В этом году, что в новогоднюю ночь, что сегодня в Рождество, нам повезло. И снег лежит, и не слишком морозно. Красота! Только вот скользко. На двери дома висел красивый большой рождественский венок из еловых веток, но, зайдя, больше украшений я не заметила. Сняла верхнюю одежду, и мужчина сопроводил меня в кухню. В доме было шумно. Смех гостей, громкие разговоры и веселая музыка. Пахло деревом, живой елкой и дорогим парфюмом. Проходя мимо гостиной, заметила именинника, которого как раз в этот момент громко поздравляли гости. Он стоял ко мне спиной, и я немного притормозила. Высокий, коротко остриженный, в синем костюме, пиджак которого плотно облегал его широкую спину. Поздравления стихли, и я осознала, что засмотрелась. Ойкнула и, не дождавшись, пока он развернется, поспешила дальше. Оказавшись на кухне, вдохнула теплый воздух, наполненный всевозможными ароматами приготовленной еды. Здесь, в отличие от гостиной, царило спокойствие, и трудились две женщины, обе в возрасте моей мамы, лет 50. Одна из них повар, а вторая ее помощница. Познакомившись и поздравив друг друга с праздниками, я перевязала свои густые каштановые волосы и приступила к работе. Женщины периодически интересовались процессом сборки торта и задавали много вопросов, касающихся выпечки. Я же старалась поменьше говорить, так как торопилась успеть ко времени. Через час повар закончила свою работу и, попрощавшись, уехала домой. И мы остались вдвоем с помощницей. А через полчаса мне жутко захотелось пить и в туалет. Осушив целый стакан воды, с туалетом решила повременить. Оторваться от сборки было просто невозможно. Оглядевшись, через некоторое время заметила, что на кухне я осталась одна. Посмотрела на наручные часы, время 8:30. Все, не могу больше, бросив все, побежала искать туалет. Проходя мимо дверей и размышляя, за какой именно находится уборная, остановилась около одной. Похоже, что здесь. Уверенно дернула ручку на себя, и она осталась у меня в руках. Глупо уставилась на свою ладонь. Недолго думая и не придумав ничего лучше, я позорно сбежала. Ведь меня никто не видел, да и некогда мне разбираться с поломкой. «Хочу в туалет. И торт нужно доделать». Неслышно поднялась на второй этаж и без труда нашла нужную мне комнату. А уже внутри сообразила, что так и ушла, держа в руках ручку. Забрала с собой, так сказать, вещественное доказательство. Возвращаясь на кухню и проходя мимо места преступления, обратила внимание, что дверь выбита. Как же сильно нужно захотеть в туалет, чтобы ее выбить. Вспомнив о ручке, сначала хотела бросить ее у двери, но передумала и решила спрятать в свою сумочку. Лучшего тайника здесь не найти.